Глава 4. Вместо пола я рухнула на огромный стол, проехалась по нему животом, сшибая планшеты. Они с грохотом посыпались вниз, но что-то твердое оказалось и подо мной. Больно. Зато дышу. Я дышу! Почти тычусь носом в белоснежную рубашку на широкой груди. И дышу. Задрала голову. «Привет», — сказал Блэс с некоторым удивлением, глядя на меня. «Привет?» Я переместилась. Опять. А до этого чуть не задохнулась. Испугалась так, что до сих пор поджилки трясутся. «Луна, я же ничего не понимаю в этой их магии. И не хочу. Никогда не хотела. Мне страшно. А в квартире остался открытый кран и недоеденный ужин на столе. Чувствую такое, что мир опять перевернулся. Еще и издевательски смеялся надо мной в процессе. «Ты в порядке?» Блэс контролировал себя лучше. «Конечно, его-то никуда не перемещало». «Я не могла дышать!» — получился всхлип дрожащим голосом. Я вся немного дрожала. «И я здесь!» «Вижу». Он вдруг качнулся вперед и быстро коснулся губами моих губ. Сердце подпрыгнуло и будто затрепетало маленькими крылышками где-то в горле. Глаза изумленно расширились. Жених же, как ни в чем не бывало, встал и протянул ко мне руки. «Слезай. Вот так. Давай, помогу тебе». «Уй!» Придержала рукой еще один планшет, готовый вслед за мной свалиться со стола. «Прости». Пробормотала, опять чувствуя себя виноватой. Мне не нравилось это сверлящее внутри чувство, но испытывать его в последнее время приходилось почти постоянно. Теперь здесь страшный бардак. Уголки его губ дрогнули, но это не была улыбка. «Ты не виновата». Блэс уже поднял несколько планшетов, и я тоже подняла один. «Привыкай, что магия может влиять и на твою жизнь тоже. Я не хотел втягивать тебя в это сразу, но, похоже, нам теперь надо держаться как можно ближе друг к другу». «Он не сможет без нее колдовать, а она без него не сможет дышать». «Кажется, это не просто эффектный оборот речи и не преувеличение. Я по-настоящему задыхалась. Блин». «Я попрошу, чтобы тебе приготовили комнату здесь». На Шорт, кажется, вообще никаких эмоций из-за случившегося не испытывал. Спокойно действовал, как того требовала ситуация. В квартире осталась включенная вода. И я так и не полюбовалась звездным небом в окне на потолке, но вряд ли это кого-то волнует. Меня внезапно перенесло. Такое часто бывает в парах с магами. Сосредоточенным видом он вводил в планшет какие-то команды. Большой кабинет с хромированной мебелью, громадным столом и каким-то нереальным количеством техники ассоциировался с местом, откуда управляют миром. Здесь не было окон. Экраны все время что-то показывали. На полках за стеклом выстроились статуэтки. Искрящаяся магия на бронзовых подставках. Как знать, может, отсюда действительно управляют всем Ниегом? «Не знаю. Но я выясню». «То есть это редкость?» Любопытным клещом вцепилась я в мага. «Ну, раз ты не знаешь». Он отложил планшет, медленно выдохнул и терпеливо пояснил. «Это личная жизнь, Нижана. Ее не принято обсуждать». «Совсем?» Кивнул, будто я ребенок и спросила о чем-то очевидном. «Даже с близкими?» «Это не нужно и совершенно не имеет смысла». Мысли словно поставили на повтор. «Э?» «Кажется, он серьезно. А еще мне кажется, что у нас разное отношение абсолютно ко всему, и не точно, что нам будет хорошо вместе. Совсем не точно». Выдать очередную глупость с его точки зрения не успела. На пороге появилась женщина в форменном платье и белом переднике. «Мистер Нэшворт?» «Ната, познакомься, это моя невеста, Нижана», — спокойно произнес маг. «Произошло кое-что из ряда вон, и она немного растеряна. Устрой ее, пожалуйста, и позаботься, чтобы ей было здесь хорошо». «Будет сделано!» — широкой, совершенно точно искренней улыбкой объявила служанка и с интересом посмотрела на меня. «Мисс, я так рада с вами познакомиться! Вы даже краше, чем все говорят! Идемте, поселим вас!» «Я? Красивая?» Беспомощный взгляд впился в Блесса. Его я хотя бы уже знала. Как и знала то, что помощи оттуда ждать не стоит. Так и вышло. Этот бессердечный тип только кивнул, и в уголках губ опять дрогнула подавленная улыбка. Уже собралась сделать шаг к двери, но взгляд попал на его руки. Рукава опять были подкатаны до локтей и открывали ожоги и полосы с запекшейся кровью. Кое-где в бордовых корочках замерли серебряные искорки магии. Впечатляюще. Пугающе. Плюс 2 ожога на подбородке. Блин. Сердце подбитой птичкой рухнуло в желудок. Блесс. Строгий взгляд меня не остановил. Что это? Сегодня на пляже произошла внештатная ситуация. Сказал так, будто давал официальные комментарии телевизионщикам. Тебе не о чем волноваться. Он не сможет без нее колдовать, а она без него не сможет дышать. Нам обоим есть о чем волноваться. Я вообще смогу отойти от него достаточно далеко. Пошла чисто из интереса. Шаг, еще и еще. Горло не сжималось. Я чувствовала себя отлично. Разве что со скидкой на то, что меня потряхивало после пережитого. Дверь за нами с Натой автоматически закрылась. Стена в том месте стала такой ровной, что, не выйдя я из кабинета только что, ни за что бы не поверила, что здесь есть дверь. Так, стоп. Хватит впечатляться. Пора превращаться из желе в нормального человека. Простите, я тоже рада познакомиться. И обычно я не такой тормоз, просто у меня был тяжелый день. Женщина широко улыбнулась. «Уверена, вы озарите этот дом и будете очень, просто невероятно счастливы», — понизив голос, выговорила она. «Сейчас темно, и ничего толком не видно, но утром вы убедитесь, что из вашей комнаты самый лучший вид. Эта часть дома стоит на холме. И поближе к жениху, конечно». Она заговорщицки подмигнула мне. По лицу пополз жар. Остаток вечера прошел мирно и почти приятно. Со скидкой на нервозность, опять же. Сначала я поразилась размером комнаты, к которой примыкали еще огромная ванная и гардеробная, и роскошью обстановки. Все белоснежное, за исключением небольших лазурных акцентов, резкие линии, мрамор. Пришлось напомнить себе, где нахожусь. Не знаю, куда девалось время, но уже, правда, было поздно. Как я не вглядывалась в темноту за окном, которая занимала всю стену, ничего, кроме этой самой темноты, не видела. Ната принесла мне стакан молока и пончик в сахарной глазури. Потом, правда, зачем-то пообещала, что больше так делать не будет, но один разочек можно. А на мой взгляд, можно и не один. В смысле, у меня ноги не отвалятся, если я сама схожу на кухню. Но прямо сейчас я была абсолютно в порядке. А кто еще здесь живет? Поинтересовалась осторожно. Блесс и сам-то меня еле терпит. Представляю, в каком восторге остальное семейство. Больше никого. Утро началось с завтрака в постель и с совершенно потрясающего вида. Свет, много света и океан. Отсюда было видно, что дом Блесса и еще несколько домов рядом обнесены общей каменной стеной, а не чисто символическим белым штакетником. Но из-за расположения часть обзора все же сохранилась, а на территории росли белые кедры и другие хвойные деревья. И наверняка имелось много другого интересного. Овсянка на миндальном молоке с дольками персика, кофе и кекс. Я не знаю пока, что вы любите, поэтому принесла все то же, чем завтракал ваш жених. Натта выжидательно посмотрела на меня. «Спасибо, я абсолютно всеядная», — заверила ее. «Обещаю, со мной не будет никаких хлопот». «Что вы, для меня радость заботиться о вас». Каша показалась мне странной. не понимая, зачем извращаться с едой. Ладно, не привередничаю. Решив совместить полезное с полезным, я включила пресс-планшет и поместила его на подносе между чашкой и тарелкой. О, это получилось легко — отыскать ту самую новость. Первое же издание выделило под нее место на первой полосе, и почти все другие издания тоже. Информация подавалась немного по-разному, но общая суть не отличалась. Вчера лучшие молодые маги опять колдовали вместе, только в обычные дни это никто не обзывал церемонией. Рутинный эпизод местной жизни. Ничего сверхъестественного. Не должно было такого случиться, но сила лидера элит Блессена Шуорта не подчинилась, не сработала, что едва не стоило ему жизни. Снимки прилагались. Несколько молодых мужчин, белоснежное свечение окутывает всех, кроме Блесса. Бурлящие воды и брызги ранят, словно ножи, а взметнувшиеся раскаленные пески обжигают. На секунду из меня будто воздух выпили. Далее шли более или менее унизительные комментарии. Одни сочувствовали, другие сомневались, что молодой Нэшуорт так же хорош, как дед и отец, и достоин быть лидером. Третьи приплели меня и фантазировали на тему того, что эта луна наказывает его за то, что он держит невесту на расстоянии и вообще наверняка брезгует девочкой с самых низов и тайно ищет способ отвертеться от такого союза. Блин. Без этих знаний мне определенно жилось легче и приятнее. Бедный Блесс. Представляю, каково ему сейчас. Теперь представляю. А я-то считала его замкнутым, бесчувственным и зажатым. Хотелось что-то сделать. Подчинившись порыву, я выбралась из-под одеяла, завернулась в пушистый халат и отправилась искать жениха. Надеюсь, он еще никуда не улетел. А с тем, чтобы просочиться к нему в кабинет, моя гордость уж как-нибудь справится. Пусть привыкает, что я не стесняюсь эмоций. Может, и сам оттает. В конце концов, нам как-то друг с другом жить. С этой мыслью я достигла гостиной с выходом на небольшую террасу и остолбенела. Блин! Он был там! С девушкой! Из меня будто повторно воздух выбили. Тем временем темноволосая красотка, вызывающая алом платье, поправила ему галстук и в неторопливой чувственной ласке погладила плечи. Привстала на носочки и коснулась губами губ. Прозрачные двери на террасу были закрыты, и я не могла слышать, что он ей сказал. Блин. Знала же, что нельзя расслабляться. Нельзя верить. Ладони Блесса сжали ее запястье, а девица доверчиво откинулась в его руках и рассмеялась. Я развернулась и поспешила уйти, пока меня не заметили. Блессена Шуорта есть кому утешить и поддержать. Просто мне забыли нормально объяснить, что невеста я для прикрытия. Зря. Я бы все поняла. И точно бы не попала в такую дурацкую ситуацию. Ворвалась в отведенную мне комнату и утерла мокрые щеки. С удивлением поняла, что плачу. В желудке поселилась холодная пустота, и она не имела никакого отношения к еде. Блин! Еще же 7 утра нет! Эта Фифа наверняка ночевала здесь! «С ним!» «Ну и дура же я!» «Зачем он меня вчера поцеловал, если у него есть это? В красном платье!» «Кошмар какой-то!» «С каждым днем становится только хуже!» «Надеюсь, у Луны был план, когда она втравила меня в это, потому что пока в происходящем мало смысла!» Примерно до полудня я рыдала, потом просто валялась в кровати и жалела себя. Больше ведь некому поручить это ответственное занятие. Приходилось самой. В библиотеку не хотелось. Похоже, с этим полный провал. Меня просто не хватает на то, чтобы жить своей старой жизнью и одновременно участвовать в лунном спектакле. Эмоционально не хватает. Может, я правда никчемная и ни на что не гожусь? Под эту мысль Натта как раз принесла вещи, которые доставили из так и не ставшей моей квартиры. Пришлось находить им места в новом жилище. Заодно стараться не думать, надолго ли я здесь. В гардеробной, сложенные причудливой стопочкой, нашлись планшеты. бордовые, украшенные драгоценными камнями. «Ната?» «Да, вы можете выбрать все, что понравится», — кивнула она, увидев, к чему приковано мое внимание. «Мой вам совет — не стесняйтесь». Автоматически обновляемые каталоги с одеждой. Перед глазами тут же всплыло алое платье той девицы, и меня передернуло. «Не знаю, нужны ли мне прямо сейчас новые вещи». «Нужны? У меня почти ничего нет». «Вот накуплю всякого на баснословную сумму, и этот гаденыш узнает, что предавать мое доверие дорого стоит». Лицо мое, наверное, отражало многое, потому что Ната с улыбкой пояснила. «Платить ни за что не придется. Просто выберите, что нравится, и укажите свои параметры». «То есть как это?» Мои глаза сейчас должны были округлиться даже сильнее, чем когда я вчера переместилась чуть ли не в руки Блессу. Бренды получают огромную рекламу, если кто-то вроде вас появляется на людях в их вещах. Вот они и заботятся, чтобы вещи из новых коллекций как можно быстрее попадали в нужные руки. Сфотографируют вас в платье, его завтра же из всех магазинов сметут. Грани новой реальности угрожали взорвать мне мозг. Несправедливо как-то получается. Те, у кого денег немного, должны честно покупать, а жителям Кейтса многое достается просто так. Кривость сложившейся ситуации совершенно не исправлял тот факт, что я теперь тоже одна из везунчиков. Сама не ожидала, что виртуальные шмотки так меня увлекут. Но раз всем от этого только лучше... Через 2 часа моя вполне реальная гардеробная уже не была пустой. Я же переоделась в крошечные джинсовые шорты с кружевом на бедрах и свободную льняную блузу. Сунула ноги в удобные сандалии, распустила волосы и постаралась хотя бы представить, что чувствую себя здесь своей. Не чувствовала. Да пусть я задохнусь, если позволю кому-то это заметить. Правильный настрой, чтобы выйти из дома. «Так вот ты какая!» «Как оказалось, меня ждали». «Блин». Та самая девица, но уже в другом платье. Сидела в подвесном кресле на террасе. Лениво покачивала ногой и просто так и сканировала меня взглядом, будто искала хоть какой-нибудь недостаток. Хватает же у нее наглости после того, как она целовалась с моим женихом. «Если бы не луна и тот спектакль, я бы решила, что Блесса потянула на экзотику», — продолжала пялиться на меня мерзавка. Пальцы так и чесались от желания вцепиться ей в волосы. «На экзотику его потянуло, когда сегодня утром он целовался с тобой». «Что ты сказала?» Она встала и неверяще уставилась на меня. «Ты слышала?» Почему-то она все еще так смотрела. «Да ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? С потаскушкой, которая вешается на шею чужому жениху? Возможно, меня сейчас прикончат, при условии, что она владеет магией, как угодно. Но я точно не буду размазнёй, которая все терпит. Это как в приюте, хоть антураж здесь другой. Один раз дашь слабину, будут пинать до самого конца». «Рыжая мышка, ты слишком много о себе возомнила», — прошипела девица, стараясь держать лицо. Будто на нас нацелена сотня глаз. Воображала. «Интересно получается. Возомнила я, а караулишь меня у дверей ты. Что-то мстительное заставило меня оставаться на месте и продолжать ее бесить. Пусть она нападает. И потом, я не знаю». «К твоему сведению, я Ирис Марильян», немного высокомерно и явно с ожиданием чего-то сообщила она. «Со мной лучше не ссориться». «Не таскайся за мной, и не будем ссориться». «Я всего лишь хотела показать тебе, как здесь у нас все устроено». А вот и снисходительный тон. Как с убогой разговаривать, честное слово. «Кто-то же должен помочь научить тебя нашим правилам, чтобы ты не попала в неприятности». «Гадина. Под вид лицемерная». Но не думала же я, что мне здесь все обрадуются. Хм. По правде сказать, я вообще об этом не думала. «Спасибо, ты уже очень помогла. Еще утром. — произнесла я с чувством. «А тому, чему ты можешь научить, учиться я точно не хочу. Ты же у нас не пример чистоплотности, достоинства и уважения хотя бы к себе». «Не у одной у меня глаза могут округляться». «Намекаешь, что я шлюха?» «Еще и не очень умная, раз только сейчас уловила суть». «Бить в ответ надо как можно больнее, иначе до противника ничего не дойдет». Старая истина, которая работала и в Кейте. Трясущимися руками девица достала смартфон и куда-то там потыкала. «Блэс, твоя пассия совсем обнаглела! Она меня оскорбила!» Короткая пауза. «Да мы случайно у дома встретились! Блэс! Блэс! Алло!» «Не хихикать!» Кажется, он бросил трубку. «Блин, как же трудно не хихикать!» «Опция нажаловаться папочке сегодня дала сбой!» Не удержалась от комментария. Ирис испепелила меня взглядом и как раз собиралась что-то ответить, но мобильный в ее руках ожил. «Да, папочка, я вовсе не...» Ее сдуло с террасы с такой скоростью, что я даже продолжение фразы не успела дослушать. И немного почувствовала себя отмщенной. Ни у одной у меня сегодня плохой день. «Мисс Снежана?» — выглянула из дома Натта. «Все в порядке? Вы с кем-то говорили?» «Это кресло надо бы продезинфицировать». Меня еще не отпустило. «Кто такая Ирис Марльен?» «Вот не надо тут понимающе улыбаться. Я не собираюсь затевать кошачью драку из-за Блэса». «Дочь бессменного главы совета. Хорошая девушка, когда дело не касается мистера Блэса». «А когда касается...» «Да мне вообще плевать!» Сердце колотится, потому что перенервничало. «Она теряет себя!» Ната покачала головой. «Отец ее слишком избаловал. Ни в чем не отказывал». «Чудно!» — буркнула мрачно. «Причувствуешь, это Ирис еще устроит мне веселую жизнь». «А вчера вечером», — понизила голос до шепота Ната. «Когда вы уже спали, она заявилась в слезах и умоляла мистера Блэса, чтобы он был с ней. Но он не был. Она спала в его комнате, а он на диване в малом кабинете». Колени ослабли. «Спасибо». «Не бойтесь, он не из тех, кто изменяет». Добрая женщина ободряюще тронула меня за плечо. «Я уже не знаю, что думать, чему верить и кому». «Почему вы меня поддерживаете?» — вырвалась. «Ирис эту она все же дольше знает и не недолюбливает, насколько я поняла». «Вы избранница Луны. Единственный шанс, что все здесь будет по-другому». Полагаю, я могла продолжить вытаскивать из нее подробности и наверняка бы их получила. По крайней мере, некоторое количество. Но внутри вспыхнуло знакомое щекотное чувство, и я не стала. Решила, что вливаться в новую жизнь лучше постепенно. Пока же выяснила, что мне можно выходить и бывать где хочу, и направилась к воротам. Не спорю, на территории красиво. Роскошные виллы, аккуратные дорожки, хвойные деревья, из-за чего все немного присыпано колючками. Они были даже в бассейне, и, наверное, поэтому в нем никто не плавал. Но зачем местным жителям понадобилось отгораживаться от других магов каменной стеной? Я этого не понимала и чувствовала себя внутри, как в тюрьме. Нет, Натта мне объяснила, что так повелось еще со времен далекого предка Блэса и предков других застенных жителей, которые были его доверенными лицами. Тогда лидер был бессменным, правил не только магами, но и людьми, и между ним и остальными лежала бездонная пропасть. Уже тот Нашуорт любил именно это место на побережье и создал здесь что-то вроде элитного поселка в своем понимании. Лично мне белый штакетник нравился куда больше каменных стен. Лидеры элит сейчас выбирают голосованием. Возможно, Блэса и выбрали потому, что ждут от него какого-то чуда. Я вежливо улыбнулась чистильщику бассейна, потом охране на воротах и постаралась выкинуть из головы слишком сложные мысли. Я невеста, а не помощник по магическим вопросам. невесты которой изменяют. Это тоже важный фактор. Не будем забывать о нем. Сразу за воротами начинался пляж. Широкая полоса белого песка, которой ни конца, ни начала не видно. С холмов туда вела деревянная лестница, и, спускаясь, я с легким недоверием отметила, что она не раз и не два ломалась, но наступать вроде бы было надежно. Уже к ее концу я сняла сандалии и с удовольствием пошла босиком по песку. Переехать стоило только ради этого. Погода стояла довольно жаркая, поэтому на пляже почти никого не было. Гуляли несколько девушек в длинных свободных платьях и золотоволосый мужчина с таким же золотистым псом. Все же у них тут совершенно потрясающая атмосфера. Сильные волны внушали некоторые опасения, поэтому к воде я подойти не решилась. Стояла и смотрела. С трудом могла дышать от восторга. Неужели я теперь тоже живу здесь? И скоро стану такой же загорелой и расслабленной, как все эти люди. Воткну цветы в волосы, как другие девушки. И завести пса я бы тоже не отказалась. Хозяин не возражал, когда кто-нибудь подходил и гладил его собаку. Пес, кажется, тоже не возражал. И я, набравшись смелости, пошла к ним. Но через несколько шагов застыла, словно ударенная молнией, увидев еще одного человека. Это был он. Тот самый парень, который помог мне вернуться в Рейтвуд после первого перемещения. Стоял на серфе, как какое-нибудь морское божество. Будто в замедленной реальности приближался к берегу. И, кажется, он тоже смотрел на меня. Сердце опять маленькой птичкой трепетало в горле. Часть меня хотела сбежать, но и остаться тоже хотелось. И ноги буквально приросли к песку. Пес подошел ко мне и лизнул руку. «Вы ему понравились, Снежана», — белозубо улыбнулся хозяин. «Он мне тоже. Очень. Я все-таки погладила длинную мягкую шерсть. Надо привыкать к тому, что меня знают люди, которых не знаю я». Доска уткнулась в песок, но парень устоял. Ловко спрыгнул и пошел ко мне. «Что, принцесса? Вижу, тебе не нужна моя помощь, чтобы выбраться из Рейтвуда», — ухмыльнулся он, игнорируя всех окружающих. Все само собой прекрасно устроилось. «Ты оказался слишком нерасторопным», — словно в каком-то сне ответила я. «Луна опередила тебя». К улыбке добавился наглый блеск в глазах. Пес потыкался ему в ноги, не получил внимания и, виляя хвостом, убежал вслед за хозяином. «Женщины!» Картинно вздохнул знакомый незнакомец. «И они еще любят говорить что-то о верности. Припоминая в прошлую нашу встречу, ты тоже наболтал всякого». Припираться с ним оказалось удивительно легко. «И чем все кончилось?» Кажется, ему тоже было легко, потому что он вдруг запрокинул голову и рассмеялся. «Я честно шел к успеху, но, знаешь, волны, серф, солнце, девчонки. В общем, я решил, что это веселее, чем править Ньегом. Шут, но очаровательный». Пока мы болтали, я успела перехватить с десяток женских взглядов, направленных на него. «Джексон Лиддел». Незнакомец, наконец, обрел имя и протянул мне руку. «Не Жанна». Пожатие оказалось крепким и долгим. «Ну, тебя-то теперь каждая собака знает», — усмехнулся он. — Как там было? Избранница Луны, надежда всего Ньега. Нравится в новом статусе? — Пока не очень. — Ой, вырвалось. Судя по довольному выражению физиономии, ответ он одобрил. — Да уж, мой братец точно не принц из мечтаний. — Брат? — Опять у меня глаза круглые и наверняка размером с два апельсина. «Двоюродный», — уточнил Джексон, — «по матери. И наши отцы тоже состояли в родстве». Мозг немножко взорвался. «Как у них тут все переплелось?» «Не против, если я переоденусь, а потом покажу тебе Кейтс?» Кивнула. «Все лучше, чем с этой Ирис цапаться или реветь украдкой». Джексон скрылся ненадолго, а я тем временем прогуливалась по пляжу и наблюдала за окружающими. Надеюсь, Блэс разрешит мне завести собаку. Они такие ласкательные. И у меня никогда не было домашних животных. Здесь столько всего, чего мне раньше и не снилось, что голова идет кругом. Людям вроде бы было жарко, и их прогулки по пляжу быстро заканчивались, но я чувствовала себя прекрасно. Наверное, это восторг работает вместо допинга. Сначала даже не поняла, откуда звучит мелодия. Потом выловила висящий на плече сумки смартфон. Блесс. Да ладно. Легок на помине. Отклонить. Только сошлись, а ты его уже динамишь? Ехидное замечание заставило меня подпрыгнуть. Боюсь прикончить его, если сейчас отвечу. Мрачно буркнула, разглядывая свежего и довольного жизнью Джексона. Идем? Мы гуляли почти до темноты. По пляжу, немного по лесу, потом долетели до города, пообедали кислым супом из фруктов с круглыми кусочками льда и часа на два зависли в саду гордений. А незадолго до заката вернулись на пляж, и Джексон затащил меня в воду. Плавать, правда, пока не особенно получалось, но мы набрызгались и насмеялись лет на 10 вперед. «Научишься плавать, потом научу тебя водить слоттерс», придал мне стимул новый друг. «Тебе не помешает возможность ни от кого не зависеть в передвижениях». Внутри все сжалось от предвкушения. «Увидимся завтра?» — вырвалось у меня, и я с надеждой посмотрела на него. «Посмотрим. Не в моих правилах составлять планы». В место, которое следовало привыкать считать домом, я возвращалась вместе с опускающейся на кейт с темнотой, вся мокрая, счастливая и уставшая до дрожи в конечностях. По пути с легким недоумением обнаружила в мобильном еще один звонок от жениха и парочку с неизвестного номера. Наверное, звонил тоже он. Извинюсь, когда увидимся. И так и быть, не стану ему припоминать эту Ирис. Мы с Джексоном, конечно, не целовались, и вряд ли когда-нибудь это сделаем, но мне было хорошо сегодня. По-настоящему хорошо. И Луна не попыталась меня придушить, что обнадеживало. Встреча с женихом состоялась только на следующее утро. Такое раннее, что можно считать ночь. Еще даже не рассвело толком. А рядом уже ожили какие-то звуки. И чья-то проворная рука попыталась вытряхнуть меня из одеяла. Пф! Не просыпаясь, я двинула источнику поползновения ногой и свернулась уютным калачиком. Рядом выругались сквозь зубы и беспардонно ущипнули меня пониже спины. «Ай!» Ну, тут уж было трудно не проснуться. «Доброе утро, Нижана!» Рядом с кроватью стоял жених в костюме с иголочки, в белоснежной сорочке, в галстуке и с такой серьезной физиономией, что у меня свело живот. «Нам надо поговорить». Я обиженно потерла пострадавшее место. Глядя на него, не скажешь, что он бывает и таким. «Чтобы я тебя рядом с Джексоном больше не видел», — начал с главного Блесс Нэшворт. «Никогда». «Мы просто друзья». «И давно?» Он прищурился, и под этим взглядом захотелось скукожиться, стать маленькой и незаметной. Я растерянно моргнула. Оправдываться с просонья — то еще удовольствие. «Дай угадаю». Тем же непрошибаемо спокойным тоном продолжил Блесс. С момента твоего переезда сюда он вдруг начал уделять себе много внимания. Так вот, дорогая, у нас с кузеном сложные отношения. Он всегда из кожи вон лез, чтобы заполучить мое. Ну и самомнение. Голос после сна звучал хрипло, но что-то останавливало меня от того, чтобы протянуть руку и взять с низкого столика стакан с водой. Заслуженно. С полной уверенностью, что так оно и есть, сообщил Блесс. Я повозилась, усаживаясь поудобнее. «Ты просто ревнуешь». «Неужели?» Его усмешка вдруг стала колючей. «А у меня есть причины?» «Без меня ты задохнешься. А Джексон, он легко очаровывает, но также легко забывает. Ты слишком наивна, рыжик». Чувствую себя на поводке. Контроль душит без всякой луны. Красивая жизнь сегодня уже не радует. Разве что океан. «Значит, ты тоже не будешь общаться с Ирис Морельен?» Наконец справилась с голосом я. «Это совсем другое», — спокойно бросил маг. «Мы с Ирис друзья с детства». «Блин! Он даже не попытался отпираться!» «Не знаю, луна это или нет, но у меня до звездочек потемнело в глазах». «Кстати, у тебя диагностика способностей сегодня. Будь готова к полудню, я пришлю за тобой водителя». «Да пошел ты!» Звездочки в моей голове взорвались настоящим огненным шоу. Я толком и не помню, как оказалось на первом этаже. Просто прозрачные двери вдруг раздвинулись. В лицо ударил порыв воздуха. Я жадно глотнула его, но этого было мало. Пересекла небольшое пространство с деревьями и через какой-то другой выход попала на пляж. «Нежана!» Пляж был совершенно безлюдным в эту рань. Я дышала и дышала, и все равно ощущала себя огнедышащим драконом. Задыхалась от эмоций, дрожала, почти ничего не видела. «Нежана, стой!» Вот же прицепился. Даже страх в голосе зачем-то изобразил. Я мстительно ускорилась. «Пусть свои Ирис командуют. Друзья они!» «Почему? Ну почему луна не могла подобрать мне мужчину, который был бы мне рад?» Пусть он был бы магом попроще, я бы обошлась без привилегий, планшета с бесплатными шмотками, но хотя бы не чувствовала себя навязанным аксессуаром. От обиды щипала глаза и бросала в жар. К тому же сегодня на пляже ощущалось как-то не так. Не как вчера. «Замри, кому говорю!» — не успокаивался маг. И что-то в его голосе пробуждало осторожность. «Нежана!» Суетливым движением я утерла глаза и тут же закрыла их руками от взметнувшегося песка. Горячий воздух обжег кожу. В буквальном смысле обжег. Я отчетливо ощущала, как на руках и плечах проступают красные болящие пятна. Песка было много. Его будто неаккуратно высыпали, завалив часть лестницы, по которой я спускалась вчера. А перила вообще были сломаны. В другой стороне белый штакетник, который мне так нравился, оказался где-то повален, а где-то засыпан почти до верхушки. «Что здесь происходит?» Я застыла на месте, чувствуя, как на приоткрытые губы оседают горячие песчинки. «Больно. Словно в какой-то ужастик попало, честное слово. Однако и это было еще не все. Ужастик только начинался. Не успела я запаниковать от ощущения, что мои губы горят и распухают, как на голову обрушилось новое открытие, точнее, на ноги. Подошвы моих тапочек плавились, а в десятки шагов о берег бились волны из огня и тьмы. Не из воды. Крышу сорвало окончательно, и я закричала. Сначала просто закричала, выплескивая ужас, а потом и вполне членораздельно. «Блэс!» Кажется, только сейчас окончательно проснулась. Нет, это точно не сон и не фильм. Это моя обезумевшая реальность. «Стой на месте!» — приказал маг, и я чувствовала, как его голос вибрирует от волнения. «Не двигайся! Я иду к тебе!» Довольно быстро, но все равно мучительно медленно. Хотелось скулить и хныкать от страха. Я заслужила. Заслужила. Ну зачем поссорилась с ним и понеслась сюда? Как вообще можно так сцепляться с тем, кто вроде бы безразличен? Будь проклято это самолюбие! С недавних пор я начала забывать, что у меня нет на него права. Ладони Блессона Шуорта сияли белоснежным светом магии, и его обувь тоже. Я судорожно втянула в себя воздух. Он ободряюще улыбнулся и швырнул мне под ноги белоснежный сгусток. Теперь светилась и моя обувь, то, что от нее осталось. Так вот, зачем надо было стоять на месте. Перевела дыхание, втягивая в себя горячий и какой-то колючий воздух. Блэс добрался до меня и обхватил обеими руками, крепко прижав к себе. Показалось, что наши сердца бьются одинаково сильно и в одном ритме, в унисон. Я зажмурилась, ожидая почти, ладно, справедливого нагоняя, но он лишь сжал меня крепче и, кажется, поцеловал куда-то в волосы. «Не бойся». Что-то здесь скрадывало звуки, ему приходилось почти кричать. «Пока я рядом с тобой, ничего не случится. То, что ты видишь, — это магическое зрение. То есть это по-настоящему, но видеть это могут только те, в чьей крови течет магия. А как он узнал, что я вижу? От глупых вопросов воздержалась. Теперь мы оба светились полностью. Что происходит? Не уверена, что он расслышал. Со звуками тут явно что-то не то. Дома объясню. Дальше было, как тогда, на отдельной церемонии для магов. Только из магов был один Блесс. Он уже держал меня не так крепко. Совсем не держал. Я сама жалась к нему всем телом, ощущала каждую линию и горячее прерывистое дыхание у меня над виском. Блесс же вытянул руки, медленно развел их в стороны. Концентрация магии увеличилась. Мы сейчас буквально дышали магией. Мы сами будто на время стали магией. И все вокруг заволокло белесым туманом с редкими проблесками искр. Макс отдрогнулся, будто через него пропустили электрический разряд. И туман начал стремительно таять. Скоро сквозь него уже можно стало рассмотреть, что пляж обрел тот самый вид, в который я буквально влюбилась. Тающие сумерки, полупрозрачная луна в небе, набегающие на берег волны и похожий на муку песок. Ничего страшного или же опасного. Блесс сдавленно выругался мне в макушку. Я немедленно развернулась к нему. Лицо уставшее, но довольное, и капелька пота сползает по виску. «Все хорошо?» Голос дрогнул от нервов, и мои ладони удивительно уютно устроились у него на плечах. «Более чем хорошо», — широко улыбнулся жених. «Росказни о лунных парах не врут. Ты многократно усиливаешь меня». «О!» Предстоит еще определиться, как к этому следует относиться. Странно, что это происходит с нами, учитывая историю нашего союза. Блесс занимался тем же самым, и я не могла его осуждать. Ответить ничего не успела, на пляже добавилось еще несколько действующих лиц. «Макнеш Уорд? Что здесь произошло?» Кажется, это были те же парни, с которыми Блесс колдовал в ту ночь, только сейчас на них была отглаженная белая форма с золотыми знаками и защитой. Ее обычным зрением не разглядишь, но вот магическим — видно. «Мне теперь доступно магическое зрение». «Ладно». Мы тут не удержались и немного поэкспериментировали. Несвойственным ему беззаботным тоном сообщил Блесс. «Как видите, сегодня здесь для вас нет работы». «Ему что, поверят?» «Не стоило рисковать», — сдержанно заметил тот, который стоял ближе всего к нам. «Лучше бы кто-то вас страховал». «Так получилось», — отозвался мой жених, который, впрочем, был слишком доволен результатом, чтобы раскаиваться. Короткая пауза. Нестройный хор приветствий в мою сторону. Нервная улыбка в моем исполнении. Меня запоздало, начало потряхивать. «Как видите, здесь в вашем участии необходимости нет». Я не поняла, Блесс намекает на что-то или попросту хвастается? «Значит, с этих пор здесь порядок будешь наводить ты сам?» — немного резко уточнил брюнет с черными глазами. Ногу прострелила боль, пришлось сжать зубы, чтобы не вскрикнуть. Похоже, я все-таки обожглась. «Нет, все в обычном режиме», — отмахнулся Нашуорт, после чего подхватил меня на руки и, как ни в чем не бывало, зашагал к дому. Остальные оставались все дальше. Насколько я могла судить, наблюдая за ними через плечо жениха, их в происшедшем особенно ничего не смущало. «Ты им не доверяешь?» — шепотом спросила жениха. «Ну почему? Доверяю, иначе никак. Нам приходится работать вместе, чтобы здесь было возможно жить». Чувствую, мне предстоит узнать много интересного. И пугающего. Ужасающего. Прямо сейчас. Но спросить больше ни о чем не успела. Ногу вновь прошила раскаленная молния, и я все же захныкала.